Но для этого нужно иметь третье ухо. Смотрите, вот мы и на месте. Путешественники оказались на берегу необычайно широкой реки. Медленно и величественно катились ленивые волны цвета пива и кое-где образуя пенистые водовороты. От реки веяло свежестью и прохладой. В прибрежной пойме грелись на солнце крокодилы. Пан Клякса снял башмаки и носки, засучил до колен брюки и вошел в воду. Крокодилы беспокойно зашевелились. Пан Клякса смело направился к ним. Крокодилы раззинули пасти, а один из них громко щелкнул зубами и угрожающе ударил хвостом по воде. Но пан Клякса бесстрашно шел дальше. Приблизившись к крокодилам, он о чем-то долго говорил с ними, оживленно жестикулируя. Сказанцы не слышали ничего. Они только увидели, как крокодилы, покорно кивая головой, попятились, потом нырнули в воду и поплыли во свояси. Да, да, друзья мои, пан Клякса действительно был необыкновенным человеком. Когда он вернулся к своим товарищам, казалось, что он продолжает разговор с крокодилами. Он бормотал какие-то непонятные слова, которые звучали примерно так: «Кра-ба-ба, кру-кру, бу-кра, бу-кру-кру». Трудно, однако, поверить, чтобы именно так звучал крокодилий язык. Путешественники вмиг разделись и попрыгали в воду. Они плескались, ныряли, плавали и визжали от восторга, как дикари. А пан Клякса купался возле берега, держась в стороне от всех. Дело в том, что у него на груди была магическая татуировка, которую он хранил в тайне. Кто знает, может быть, там был словарь звериного языка, а может, при мудрости доктора Пайхиво. Искупавшись, путешественники еще раз подкрепились и по приказу великого ученого принялись сооружать плот. Они связали ремнями бамбуковые шесты, покрыли их слоем пальмовых листьев и со всех сторон прикрепили поплавки из пробкового дерева. Пан Клякс со сознанием дела руководил строительством. Да-да, друзья мои, изобретательность пана Клякса была поистине неисчерпаемой. В 5 часов он построил всех сказанцев и обратился к ним. «Не будем забывать главной цели нашего путешествия. Сказандия ждет чернил, и мы должны эти чернила достать. Пусть меня назовут Алоизи Пузырем, если я не выполню обещание данного великому сказителю. Боцман Кватерна, шаг вперед, назначаю тебя капитаном. Команде занять свои места. Вольно!» Вскоре плот отошел от берега. Пан Клякса стоял впереди на одной ноге и, поглаживая свою окладистую бороду, смотрел вдаль. На плечо ему уселся пестрый попугай и стал клевать его в ухо. Но пан Клякса не обращал на попугая никакого внимания. Он высчитывал расстояние до неведомой страны и вскоре установил, что она лежит на правом берегу, за 27-м поворотом реки. «Не надо терять надежды», — наконец прошептал он. «Пусть меня назовут Алоизи Пузырем, если я вернусь в Сказандию с пустыми руками». Капитан Кватерна умело вел плот. У руля стоял старый моряк Лимпо. Голые до пояса матросы за несколько дней загорели и стали совсем бронзовыми. Только пан Клякса был верен своим привычкам. Он стоял на посту в сюртуке и жилете, как всегда в жестком воротничке с изящно завязанным галстуком. Это был человек не только великого ума, но и неколебимых принципов. После 2 недель спокойного плавания наступил период тропических дождей. Дождь лил, как из ведра, гремел гром, молнии, раскалывая черное небо, то и дело озаряли прибрежный лес. То тут, то там возникали пожары, вызывая переполох среди птиц. Бегемоты и крокодилы в панике ныряли под воду при каждом ударе грома. Казалось, вся природа ополчилась на путешественников. Плот то вздымался на гребень волны, приподнимая почти вертикально положение, то погружался в бушующую пучину, но всякий раз снова выплывал на поверхность. Матросы, судорожно уцепившись за кожаное крепление, спасали тех, кого смывало волной.